Добрый день, уважаемые слушатели! Благотворительный фонд по поддержке социально значимых проектов «Фонд экологической музыки» в рамках программы «Культурный код» проводит встречу «Единство славян, дружба и солидарность» с Деяном Бирич Деки, позывной Деки. Но на самом деле это домашнее имя, насколько я знаю. Добрый день, Деки! Добрый день! Позволь сказать несколько слов о тебе. Я зачитаю. Деян Бирич, позывной Деки, доброволец, майор Донецкой Народной Республики, снайпер, самый награжденный и самый популярный иностранец Донецкой Народной Республики. В 2018 году о тебе снят документальный фильм «Война снайпера» режиссером Ольгой Шехтер. Ты доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Занимаешься общественной деятельностью. Все правильно? Ну, почти. Ну, поправь меня. Капитан. Значит, звание майора я получал от Александра Захарченко. Его идея была со званием майора меня засунуть в офис, чтобы работать в офисе, а мне это никак не подходило. Потом я начудил что-то. Он говорит, ну как тебе наказать? Так, ну, снимайте звание, как наказать. А и он два раза с майора на капитана, вот так и остался капитаном. Это какой-то исключительный случай в российской армии. Ну, я не служил в российской армии, это была армия ДНР. Да. На самом деле я не служил ни в армии ДНР. Вот в ДНР была народная милиция и были МВД. И были мы, которые подчинялись исключительно Александру Захарченко. Так что официально я вообще не служил там. Ну так. Но ты же приехал как доброволец. Да, я приехал как доброволец сначала на Крым. Вот сейчас вернулся с Крыма, отмечали 10-ю годовщину возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Так что... Ты помнишь, когда произошло вот это событие возвращения Крыма в Россию? Ты помнишь, как тогда сербы обрадовались и радовались, ну, можно сказать, даже по-детски, искренне совершенно. А еще потому радовались сербы за Россию, потому что у них появилась дополнительная надежда на возвращение Косово. То есть они проводили параллели. Были очень интересные такие занимательные видео от простых людей на Ютубе. Ты видел такие и знаешь такие примеры? Ну, конечно, знаю. Но Сербия, она всегда в сердце. Хорошо, я сейчас Сербию не могу, но я ее не могу не любить. Знаете, это родина. Родину всегда можно любить. Нужно любить. Да. Но политики, они что-то другое. Они сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи, но родина одна. Знаете, да, мне да. Иногда говорят, тебе родина предала. Нет, родина не предает никогда. Вообще не может предать. Не может. Родина — это... что-то выше от всего, так что... Это дом. Конечно, ну, не дом вообще-то здесь, там родина, так что помню все это, что было. Вот я был на Крыму, я с 27 февраля был на Крыму, в Севастопольской обороне. Моя работа была останавливать группы, которые попробуют зайти на территорию Севастополя до референдума и за время референдума. Само время, когда референдум произошел, я был эти дни в горах в направлении Ялты, район Чернорецке, с еще одним парнем. У каждого свой регион был. Но когда все закончилось, вернулся в Севастополь, там такое счастье было. И вы правы, да, серби очень были рады этому. Не просто как возвращению Севастополя в Россию, но потому что понимали, что что-то у мира меняется. Но геополитически, если мы смотрим, это не просто возвращение Крыма в Россию. Не просто территория. Геополитически это просто территория. Вот за жители Крыма это что-то выше. Да, геополитически это территория. Это один большой копненный авианосец, который будет контролировать очень большой регион. Когда Россия это сделала так быстро, так непонятно всем Западу, как они это сделали. Все, которые иоли понимаются в аналитику, поняли, что мир начинает меняться. Вот и серби, которые много чего прошли, к сожалению, в 20 веку, видели надежду в этом. Ты неплохо говоришь по-русски. Ты специально учил русский язык или это тебя жизнь научила? Я учил русский язык в окопах. Вообще да. В Донецк, когда приехал, это была катастрофа. Просто ужас какой-то. Ну, как-то справлялся. Было сложно, потому что там не только русские, там русские, украинцы, было и узбека, и таджика местных там, и ну, тут просто смесь своих языков. Ну, как-то получилось. Получилось. Даян, сегодня ты медийная личность, в общем-то, можно так сказать, у тебя масса роликов на Ютубе, на Телеграм-каналах, очень много интервью. О тебе много пишут, ты даешь интервью, занимаешься общественной деятельностью, но хотелось бы поговорить о тебе как о человеке, узнать тебя с разных сторон, потому что, как правило, тебя спрашивают, все-таки говорят о политике с тобой, там, на военные темы. Вот несколько блиц-вопросов о твоих вкусах и пристрастиях, можно? Конечно. Вот какой ты... в жизни. Сербская кухня очень вкусная, об этом уже многие знают. А твое какое любимое сербское блюдо? Просёнок на вертеле. Ух. Конечно. И фасоль. Фасоль. А ты умеешь? Ты бы сварил фасоль? Я вообще готовлю шикарно. Шикарно. Да. С сухим мясом. Со своим. Вообще делаю сухое мясо. У меня цех есть за производство. Угу. Прям угу. По старым сербским рецептам и делаем. Да, это оно немножечко как бы у нас есть вяленое мясо, вот и, это, но оно не совсем, оно немножко другое. Нет, да, да, да. Это отдельный специалитет, действительно. И фасоль, вы говорите, произносите пасуль. Пасуль, да. Да. Тебе нравится русская кухня? Какое блюдо ты можешь кушать всегда? Вот, ну, вот каждый всегда день. Могу кушать и борщ. А, все-таки. Прям очень нравится. Первый раз, когда я встретился со салом, это было в Донецку. Принесли сало, говорю, это что такое? Говорю, ну, сало. Я так смотрю, живое. Говорю, это коптили. Ну, рассказывай, как знал. Он говорит, нет. Вот. Соленое. Порезали свинину, ставили в соль, 5 дней, и все, кушаешь. Только дураки, я это не буду кушать никогда, что как надо коптить, надо это процесс целый. Говорю, нет, так. Кушаю, а я голодный, ну что делать? Ну, да, попробовал. Лучший аппетит. Попробовал, понравилось вообще. Сейчас жена делает по-белорусскому, но, ну, в принципе, все в основе суть одна, очень вкусно. Так что борщ без сала, ну, как-то не идет никак. Да, да. Ты можешь себе сварить кофе? Ну, если посуль, ты можешь сварить, наверное, кофе тоже, наверное, можешь сварить. А супруге ты варишь кофе? Варю кофе, кушаю, готовить хлеб делаю. Ну, когда времени есть, ну, понятно, стараюсь да, много да. чего делать. То есть вы вот это у вас нормальное такое совместное творчество или знаете, самостоятельное как, по обстоятельствам? Как начали жить вместе, я 2018 в августе получил тяжелое ранение. Захарченко отправил лечиться и через некоторое время, когда ведь не нужно было постоянно лежать в больнице, начали жить вместе. Но я очень трудно двигался, а жена в это время 2 дня работала, 2 дня была выходная. Вот когда на работу, я готовил за ее и дочку, за себя, ей понравилось. Потом она приезжает, бедненькая, уставшая с работы, говорит, все, ничего не делай. И когда выходная, я сделаю. Как Мне вы... просто нравится готовить. Да, да, да, это, да. Это очень нравится. А как супругу зовут? Елена. Елена? Да. Как давно вы вместе? Ух, у нас все это вышло наоборот. У нас был медовый месяц. Потом повенчались в церкви, потом через 2 года только в ЗАГСу расписались. Гражданский брак. Да, получилось как после ранения мы начали жить вместе, я понял, что это все. Мне врач предложил уехать где-то в горы, надо было реабилитацию пройти. Я реабилитацию в реабилитационном центре, за меня это хуже, но просто трудно там быть, находиться. Ну, психологически. Да, да. Я говорю, все, собирайся, поехали на медовый месяц. Он говорит, ну какой медовый месяц? Чтобы не женились. Медовый месяц. Собрались, уехали в Абхазию, провели там некоторое время. Потом встречались с Юлией Чичериной, это наша хорошая подруга. Я говорю, Юлия, я бы повенчал. Ну, расписаться в ЗАГСу невозможно, потому что у меня тогда было только гражданство Сербии. Нужна куча документов, а мне из Сербии их не разрешали. В посольстве Сербии сказали, ты ничего не получишь, надо ехать в Сербию. Ну, я им там сказал, что думал. А Юлия познакомила нас со священником, который задал вопрос патриарху, и мы уз разрешение русского патриарха получили возможность повенчаться. Потому что по закону надо в ЗАГСу расписаться, только потом венчаться. И нам звонят, я точно не знаю числа, говорят, например, вторник, у вас в субботу обратно свадьба? Никак. И я вообще был рад, ну, что мне подготовиться. Пошел в душ готовить. А девушкам надо больше времени. Ну да, да, девушкам, да. Лена такая паник. Ну как так? 3-4 дня. Все, давай, собирайся. Ну все, повенчались. Потом, когда получил русское гражданство, подали заявление. Сергей Пускепалец был нами свидетелем, когда венчались в городу Чехову. Не венчались, в ЗАГСу, когда расписались. Я чуть не опоздал. Я был на Донбассу, там все, я вот сделаю дело, вернусь. Вот вечером приехал, завтра у нас расписались. Так у нас все наоборот, но в жизни все идет все как есть, надо. Все да, есть. Да. Это самое главное, как говорится, слога, да? Конечно. Понимание. Ну, мы продолжим эти блицы. Твой любимый фильм, можешь назвать любой, российский или да, сербский, мой любимый, ну и, соответственно, актер, конечно. Да, два любимых фильма. Это «Черная кошка, белый кот» Эмира Кустурицы. И это американский фильм «Семь дней, шесть ночей». Вот это два фильма, которые я смотрел, не знаю, миллион раз, наверное. Всегда их могу смотреть. Ну, Эмир Кустурица, он отличный от других. Он ни с чем не подражаем. Да, вот тут просто. Он это одна вселенная, отделена от всего. Да, вот, да, там да. Не надо просто смотреть фильмы. Я смотрел фильм со субтитлами на русский. Не, да, не нет, со субтитлами, со переводом. Нет, это не то. Не то, не это то. Не то. Некоторые сербские обороты, ну вот они не передают вот ну, такую Никак. Душевную суть. Да. Вот как бы. У тебя есть время читать книги? Есть. Отлично. На сербском или на русском? Ну, наверное, я на читаю сербском. И на русском, и на сербском. Да, я русский читаю без проблем, пишу. Ну, понятно. Ну, немножко тут беда. У нас это мягкий знак, твердый, да, это да, да. Э, вот такое, буквы, такое, буквы, это вообще. Да? В сербском языке нет войны. Нету такого. А у нас есть, и никогда не знаешь, где, правда? Да, я люблю читать книги. Вот у меня дома, ну, и знаешь, что произошло с домом. Там, это я отдельно скажу, да. Там тут просто был музей. Вот настоящий музей. И у меня было очень много книг подписанных. Все эти книги, ну, если человек подарил книгу, да. ее надо читать. Книга да. это не украс. Я не понимаю, когда люди поедут где-то, купят книгу, автор расписался, и он ее просто ставил на полку, чтобы за меня это непонятно. Вот непонятно. Да. Вот сейчас читаю книгу человека, который был в Мариуполе, когда освобождали Мариуполь. Вот он написал маленькую книжку, вот ее начинаю. Он в Севастополе, когда были, подарил мне. Это рассказы, проза? Да, да. Но о конкретным людям, о конкретных событиях. Вот это очень важно. Это не просто книги. Ну, это как это документальная история. Такая ну, работа. Типа того, да. Я знаю, что в Сербии очень жива народная песня. Какая твоя любимая песня есть? Наверняка. Ой, знаешь, можешь спеть. Ну, я не умею петь, это ну, просто, там, не, не, никто это не просто умеет, страшно. Но все любят. Нет, это страшно. Я пою только, когда никого нет рядом. Хорошо. Моя любимая песня «Там далеко». А. Это самая такая, она всегда бьет в сердце. Вот. Абсолютно всегда. Я помню, когда была промоция моей книги в Донецку, там молодой парень, который поет у театру, он научил и спел эту песню. На сербском. На сербском. А мне прям слезы ишли, стыдно было там. Ну, ну она такая, она просто она в сердце бьет. Она проникает что, в да. самую глубь. Да. Я очень люблю эти старые песни. Вот старые. Ну да, конечно. Новые мне очень сложно понять, потому что песня, она должна что-то сказать. Да. Она должна говорить. Она у нас должна есть... проникнуть в душу, да? Конечно. А песня, которая просто чей-то голос, что-то там болтает непонятно, без смысла, без ничего, за меня это кажется унижение к культуре, эстраде, всему. Это не должно быть. Ну, сейчас какое-то модерно идет. Вот, например, у нас есть такой Георгий Балашевич. У него из каждой песни можно снять фильм. Вот буквально песня идет 5-6 минут, это фильм. На основе одной его песни реально сделали фильм. Это без как вот эта песня, да, которая конечно. Что-то скажет, которая говорит, которая ну, заставит человека думать. Гусли и гусляры в Сербии – это часть вот, сербской культуры, правильно? Правильно. И я знаю, что практически у каждого серба есть дома гусли. Вот. Ну, не обязательно, чтобы все играли на них, но они есть. Как вот часть культуры. У тебя в сербском доме было? Нет, у меня не было гусли. Я люблю слушать, потому что они на гуслами они не поют что-то. Гуслы всегда рассказывают от истории. Вот да. Есть люди, которые, например, ему трудно читать книгу, но из-за того, что поет гуслар, он рассказывает, вот современный, наш современный гуслар, сейчас в Сербии есть гуслар. Да. Они через несколько песней говорили о событиях на Донбассе. Вот, значит, это уже новые. Это, да, это новые современные. Но они делают, но на Донбассу делается история, делается. Делается, вот они эту историю спели. Вот да, спели, и песня да. есть. Но гусли это вот гусляры это фактически эпос, да. А эпос жив только если он востребован, если он слушается. И таким образом получается, что сегодня эпос жив только на Балканах. Это да, факт. Так и есть. И какой ты в домашних условиях, вот дома, вот ты такой домашний, я уже поняла, что да, да. Да. Вот ты помогаешь семье, ты любишь заниматься хозяйством. Ну, работать и надо как-то. Я не да. понимаю люди, которые не работают. Мне это непонятно. Они не могут быть мне ни друзья, ни ничего. Можем сесть, выпить кофе и разойтись. Вот, просто не могу понять. Вот я сейчас живу у товарища, полковника из Министерства обороны, серьезного человека. Он на работе очень большой профессионал. Дома пришел, у его теплицы, он работает, все он нам приезжает, помогает. Но всегда работает. Вот если человек работает, если он старается о своему дому, о своему двору, о своим соседам, этот человек всегда помогнет, когда трудно. Не только соседу, помогнет любому человеку, которого увидит на улице. Да. А человек, который лентяй, он просто обойдет и уедет дальше. Вот да. таких людей надо держаться, и они могут быть друзьями. Ну вот как раз про дом все-таки... Хочется сказать, мы узнали, ну это все уже знают, кто знает о тебе, все уже знают, что у тебя случилось большое несчастье, действительно очень большое несчастье и сочувствуем. Но расскажи, пожалуйста, почему ты сейчас вынужден жить вот не в своем доме? Ну, дом сожгли. Просто, чтобы от тебя да. прозвучало. Дом сожгли, нам и надо было как-то прикантоваться, да, пока что-то не сделаем. Если вот мы с женой я были в Магнитогорску, тогда делали очень большое патриотическое мероприятие, которое организовал ТРЕС Магнитострой из Магнитогорска. Там показали фильм «Войну снайпера». Пришло, я не знаю, 500-600 человек, а потом часами разговаривали о геополитике, о событиях на Донбассе, о всем. Вот и там получили информацию, что случилось. Я не представляю, как ты Но пережил. Это очень больно. Очень больно и очень трудно. Но я понимаю, что может что-то случиться. Вот не ожидал, что дом жгут. Ну, знаете, как дом может сожечь, и только это человек, который дом не строил. Я бы понял, если бы зашли, меня пристрелили. Ну, как-то можно понять. Если бы там не знаем, что-то сделали. Но чтобы дом сожгли, это просто в голову не входило. Да, я видела видео, да. это как будто специально ночью. Это очень ярко. Не просто невозможно. Ну, ничего, справимся с делом. Просто мы по дороге, ну, сразу надо все сделать. И от Магнитогорска на машине долго ехать до Москвы. А мы на машине ездили? На машине ездили, да. Ну, мне проблемы с головой, лететь сложно. Так что, главное, на машине еду. Сразу по дороге обеспечил, где будем жить. Но потом, когда люди начали узнавать, Руслан Сташко публиковал у себя это, очень много, вот прям много звонков было, люди давали свой дом, свою квартиру. Вот человек из, не Нижний Новгород, какой еще есть Новгород? Великий. Великий Новгород, направлению Питера, да. Да, конечно. Он просто говорит, вот тебе дом, участок, вот все, вам и живите. Нет, я вот никогда не бегал от никого, не буду бегать. На этом участку мы снова построим. Я немножко лапнул, сказал, на зло врагам сделаем больше дом, это будет сложно, но сделаем, где будет жить. Так что... Это непростая ситуация. Непростая, но остановить меня не получается никак. Потому что я знаю, что делаю, знаю, за чего это делаю. И что бы не делали, могу просто... Знаете, серби – это народ хуже от русских. Да. В каком-то смысле слова. Как говорят в России, вот русские медленно запрягаются, а серби быстро запрягаются. И если им кто-то делает на зло, они еще больше хотят работать, и чтобы вот, вот вам да, дам, да, вот да. мы такие. Инат. Это называется сербский инат. Вот Да, он у сербский. меня есть и не установлен. Никак. Сербский или славянский? Ну, знаете как, там не славянский, это Нет. сербский, да. Нет. Хорваты тоже славяне, Да, босницы но тоже славяне, но у да. них тут по-другому все. Ну да, наверное, менталитет, наверное, сказывается. Я сейчас хочу немножко все-таки перейти на тему, которая сейчас очень актуальна. Даян, давай поговорим с тобой о памятной дате, которая здесь совсем недавно была, о начале бомбардировок тогда еще Союзной Республики Югославия 24 марта 1999 года. Авиация НАТО, напомним, начала воздушное нападение 24 марта 1999 года без санкций Совета Безопасности ООН, таким образом нарушив устав ООН. Эту тему совершенно невозможно обойти, мы о ней говорим снова. Прошло вот уже 25 лет, и давай вспомним о тех трагических событиях, тем самым почтим память жертв нападения агрессора и жертв от последствий от тех авиаударов и сражений на Косово. Напомним, в 1999 году в состав Союзной Республики Югославия входила Сербия и Косово как часть Сербии и теперь уже отделившаяся Черногория. Что хочется еще добавить? Нужно сказать, что больше всего пострадала именно территория Сербии. Но пострадала, конечно, и Черногория, и в том числе территория Косово, которую, ну, в кавычках, НАТО защищала. А на самом деле были сброшены также большое количество урановых бомб. Обращусь к тебе. Вот согласно Википедии, а ты есть Википедия, я нашла. Ты родился в селе Путинцы. Да. Звучит судьбоносно. Ну да. Вот, в муниципалитете Рума в Сремском округе Республики Сербия 25 сентября, запоминайте, 1974 года. Все на правильно. тот момент, то есть вот весной 99 года, я посчитала, тебе было 25 лет. Ну, наверное. Я старалась. Да. Ты уже был, собственно, мужчиной, ты уже отслужил в армии, да? Ты уже как-то, ну, в общем, это 25 лет, это уже мужчина, да? И вот как тебе запомнить, что ты, потому что то место твоего села, оно близко. По карте смотришь, это близко от Белграда. Это даже, я бы сказала, одна из самых активных зон нападения, насколько я помню. 78 дней прямых бомбардировок. Вот я понимаю, что это тяжелая тема, сложная. Ну, может быть, ты вот отдадим дань памяти тем событиям и жертвам. Знаете как, тема трудная, сложная, трудно. Но об этом надо говорить. Да. Если мы не будем говорить, вот в Сербии стараются много чему не говорить, чтобы народ просто забывал, а это нельзя забыть. Я не человек, который забывает и который прощает. Никогда не забываю, никогда не прощаю. Могу, если мне что-то зло сделали, вот я вам это никогда не простим и никогда не забью. Но просто не такое, чтобы мне нужно было отомстить, или чтобы у меня была ненависть. Нет, это нельзя. И я буду учить своих детей, своих внуков, что произошло, почему произошло, чтобы они знали, чтобы не могли их обмануть, как что обманывали, что старые сейчас обмануты. Вот 99-го года я служил вообще в Югославии у 72-й бригады специального назначения. В Югославии были две такие бригады, 63-я парашютная и 72-я. Как у нас происходило? Вот когда мобилизация, там приносят бумажку и говорят, там такого и такого числа, надо приехать в военкомат в таком и таком городу в это время. А нами приносили красную, сразу забирали со собой и уводили. Мы все понимали, что НАТО бомбардировки будут. Владислав Шуригин, есть такой мой друг, надеюсь, вы его знаете. Ну, вот. Я слышала, да. Это один от людей, которые отложили бомбардировки Сербии. Вот я когда слушаю, что говорят, Россия ничего не помогла, Россия, это все неправда. Сколько потому было, что да. Много вещей вообще, я не понимаю, почему Россия об этом не говорит. Россия, вот мы Владислав, стараемся. вами больше об этом расскажет. Но Россия хотела помочь с противовоздушной обороной. Наши офицеры вообще приезжали в Россию в это время учиться, чтобы все это предотвратить. Но несколько месяцев перед бомбардировками Милошевич отказался от помощи России. Вы не можете помочь некому, если он эту помощь отказывается. Да. Так что помощь была и не маленькая, но он просто сказал, не, это не нужно, и его убедили, что бомбардировки не будет. Хорошая вещь, что много наших офицеров понимало, что он носит какой-то бред, там, что бомбардировки будут, подготовка идет. Первый раз отложили бомбардировки из-за того, что Влад сделал. Но я могу это сказать, это никакой секрет, они что сделали? Они забрали униформы наших офицера, сербских офицера, сделали фотографию этим формами у системе С-300, командном центре С-300, и случайно эти фотографии вышли. Несколько месяцев НАТО сходил с ума найти, где находится С-300 на территории Сербии. Это нам и дало возможность подготовиться. Потом, мне кажется, французский один разведчик тоже дал нам информацию о точных бомбардировках, получили еще 6 месяцев. Значит, у нас было куча времени подготовиться. Вот и перед самими бомбардировками целое наше подразделение собралось, я не знаю точно какого числа, но несколько дней перед бомбардировками мы вывозили всю технику из казармы на запасные позиции, ну все прятали, чтобы не уничтожили. Да. Так что они буквально бомбили пустые казармы. Вот реально, смотрите, они ущерб военно не сделали никакой, военно. Но сделали другой намного хуже. Да. И самое главное, люди, здоровье от урановых этих бомб, с объединенным ураном. Знаете, как сейчас правительство Сербии делает что? Я не знаю ваше отношение к ним, я всегда говорю вещи, это как им они есть. Они сейчас проводят такое мероприятие, где приезжают специалисты и говорят вообще, что это полезно. Объединенный уран, он полезен. И там приезжают, да, там очень большие прям мероприятия идут, там приезжают из Евросоюза, из НАТО, они говорят, как это все правильно было, что делали, как не, а там за 1500 раз, 1500 раз увеличилось се число онкологических заболеваний, разных других, так что... Я даже хотела об этом сказать, очень много было онкологии. И дальше есть. И дальше есть, да. Ну, то есть, я помню эти репортажи, западные репортажи, которые транслировались у нас на телевидении в 99 году. И это же бомбардировки все происходили ночью, ночное ну, и днем, время. И ночью, да. Ну, в основном ночью, ночью да. Это тоже такая какая-то злохитрость. И вот эти вот бомбы с объединенным ураном, они так мерцающе падали, распылялись, падали так вот красиво, зрительно, но это опасно. Нет, это не так. Это, что падало, это не было, это бомбы, это что видно. Объединенный уран налазится в сердцевине, и вы его не увидите, он просто улетает, попадает в землю, потом в почву, это не видно, это просто большая ракета, которая упадает, это другое, что они бросали, оно очень выглядит красиво. Да, это называли урановым, по крайней мере, в репортажах. Да. Да, репортаж. Я тогда была сильно моложе. Ну, зрительно било, ничего не скажешь. Да, да, но лично меня это уже тогда просто, вот я себе так зафиксировала, и для меня это было уже просто неимоверным шоком, потому что Сербию я уже знала, конечно, любила это, все мне близко. Невозможные события, конечно, эти тяжелые, но был... После сразу бомбардировок был просто взрыв онкобольных. Очень много было лейкемии, больных лейкемии, спиной мозг. И очень много было пациентов с психическими отклонениями. Но это статистика, это боль, это к сожалению. Но как ты считаешь, что нападение было ошибкой западного мира? Это было... Запад, он имеет коллективную ответственность за те события? Конечно, Это имеет. срамота вот, западного мира. Ну, срамота, понятное слово, да, Стыд. славянскому Стыд. Но миру, знаете да. как, когда вы хотите говорить о стыду или срамоте на Ну, сербском, как скажете, да, я специально, да. стыд может чувствовать человек, у которого есть человечность, у которого есть Совесть. гордость, совесть, понимание, что это его действия, что могу произвести. У Запада этого нет. НАТО – это террористическая организация. Всегда говорил, у меня куча проблем было в Сербии из-за этого. Но я так тогда говорил, и сейчас это так и есть. У них нет ни стыда, ни вообще нету. Они имеют зарисованные цели. Цель была, всего этого, что на Косово происходило, цель была сделать, как что хотели сделать от Крыма, свою большую базу НАТО. Так на Косову нужно было сделать большую базу на Балкану. Да. Но это не нужно было делать в Румынии, там где было возможно. Нужно сделать было на территории союзника России. Сербия Да. и Россия всегда были союзники, всегда будут союзниками. Да. База Бонстерла, она сделана по этой причине там. Им наплювать и на демократию, и на люди на Косово, и на албанцы. Они вообще тут, ну они просто, там, вот как на Украине, что происходит сейчас. Да, Знаете? Так что у них нет этого, у них нет чувства, что они за что-то ответственны. У них есть деньги, есть цель, все. И на этом все заканчивается. Когда потом мне говорили, ну просто какие-то люди, с которыми общались, люди постарше, наверное, помудрее. Вот они рассказывали что-то, какими-то впечатлениями делились и говорили, мне как русской говорили, ну, а потом будет в России так же. Я всегда пожимала плечами, да не, ну что, ну так быть не может. Вот, так случилось. Теперь я вот хочу спросить еще такой вопрос. Тебе хочу задать, попросить тебе, чтобы ты рассказал об этом. У сербов есть, у православных на Балканах, скажем так, потому что мы имеем в виду и Республику Сербскую, да, мы должны говорить о других православных людях, да, и македонцы, и Черногория, да, это для которых крест, значит, вот с 4С. Что это значит и насколько это важно вот в сегодняшней ситуации? Ой, вот этот крест, он только на очень много есть люди, которые говорят, вот это означает это, это означает это, это и найти вот по-настоящему, что это означает, мне кажется, это очень сложно. Если вы посмотрите крест, это оцила называются. Эти оцила находятся, есть были боги, богиня Серби Сербона, вот это не знаю, если знаете эту из истории. Нет, про эту Вот, историю, например, кстати, не знаю. Бог, ну, бог это его называли бог Сербон и богиня Сербона. Это просто войсководья, который завоевал весь известный мир еще раньше от Александра Македонского. Вот находится это, ну, как чуб се скажет. Ну, глиняные чуб. Посуды большие такие. Ну, ну, кувшин, глиняные кувшины. Ну, да, они большие. И там... Сосуды. Там нарисована богиня Сербона, ее на плачу нарисован крест и четыре оцила. Вот еще в это время. Потом, то есть это старославянские... Это старославянское. Некоторые говорят, что это означает, на самом деле это не S, это буква D. Потому что, вот говорил Йован Деретич, историк наш, которого государство не признавало, но его история имела намного больше смысла, но история, которую мы учили у школы. Вот меня повезло знать этого человека. Он говорил, что это вообще означает, что серби пришли в искон веков с территории, где в Большое море вливались четыре реки на букву Д. Это Дунай, Днепр, что там еще есть, в Черном море вливается. Дунав, Днепр. Дрина? Не, в Черном море. Но что мы приехали да, с этого это как, района. Знаете, да. Из Черногоры Лим впадает в Черное море, да? Нет, буква на 4D. Как это значит? Да, это да. Много ну, в все общем, говорят. да. Но за Да, нас, да. За меня лично, это исторический символ. И мы должны его уважать. Что он значит? Пусть каждый говорит по-своему, но за меня это символ сербства. И все, за меня тут все да. заканчивается. Ну, символ сербства однозначно. Но, насколько мне известно, сама слуга Србина спасал. спасала, Да, да. да, да, да. Вот это я и хотела услышать, Но это самое я же думаю. правильное, по мне, самое правильное сочетание этих слов. Ну и сейчас, наверное, то время, когда опять эта тема актуальна и необходима. Слога — это слаженность, единство. Ну и не только сербов, наверное, славян. Это то, что единство славян, наверное, опять приобретает новый уровень актуальности, да? Ну, знаете, благодаря Западу, вот реально так и Да, скажете, да. благодаря Западу Россия снова поднимается. Потому если он не бы так навязчиво, как правильно сказать, Навязал. навязали, чтобы снять все советское из России, чтобы забрать территории, чтобы и мало этого, вот олигархи это не просто продукт, как здесь говорят. Олигархи это продукт развала Советского Союза. Это не так. Это я еще Как? давно говорил. Я написал книгу 2008 года, дал публику от 2009 года в Сербии. Вот сразу пришли из сербской бие, это все позабирали, дом там хаос наделали. Ну, писало о том, что будет происходить и дальше. Мне как Запад старается контролировать умы молодых людей через интернет, как они нас просто направили, как мы должны думать. Они сделали соцсети, чтобы эти соцсети были нужны всем, но без соцсети ты не живой человек, примерно так. Да. И onda, если ты на Фейсбуку публикуешь что-то православное, публикуешь фотографию Ратка Младича, они тебя блокируют. Если хочешь быть идеал мира, ты должен делать это, что им подходит. Вот, и я об этом написал большую книгу. Только написал там, что будет происходить, значит, война начнется либо Украина, либо Белоруссия. Вопрос, где правительство будет больше такое коррупцию, Ну, более коррупция где будет. слабое, Да, да. скажем. И Да. тогда тоже говорил об этом, что Запад просто постарается уничтожить и Россию через олигархи. Потому что как? Олигархи, они контролируют деньги. И они им говорят, хорошо, вот вы сейчас купили, мы вам все обеспечили, вы деньги свои храните на Западу, и когда приедет момент, тогда вы будете просто снести все в Руси, что нам и нужно, и вы будете владать Россией. Да-да. Это я 2008 года еще писал. Вот так о евреях говорю. Вот это, что сейчас происходит, я говорю, мне Да-да-да-да-да. только раз в голову прилетело, когда говорю, что израильтяне это хуже фашисты от Гитлера. Мне это никто не верил, на меня такое лилось. Ну ничего, все показалось правда. Так что это все, они все планируют. Ничего случайного. Вот только у них, у всех этих планах одного не было. Вот не было сильного лидера, который будет у возможности объединить русский народ, сделать его таким сплоченным и сильным, просто подняться против коллективного Запада. Вот это один маленький просчет у них, который им просто снес все это, что они делали годами. Да, ну вот об этом я не один раз слышала, кстати говоря, на Балканах. Вот ожидалась, война на Балканах ожидалась и первая, вот 91-го года, и 99-го. То есть как-то там все люди знают заранее. Это не заранее, но Простые это люди. все очень, все видно, вот все видно. Вот я могу сказать сейчас, где будут следующие войны. Ой, не пугай Это, нас. но это все очень просто. Запад многие вещи делает, и они говорят об этом. Они дают толстые намеки, что будут делать. Потому что вы должны испугаться и просто отойти в сторону, бояться последствия. Но самый большой проблем Запада. Вот хорошо, что на Запад очень мало людей, которые понимают русского человека. Да. Самое страшное оружие в Русской Федерации – это русский человек. Пока они нас не понимают, они нам ничего сделать не могут. Слава Богу, что такое есть. Нам очень интересно твое мнение, ты очень интересно рассказываешь, но вернемся вот к тебе как к человеку. Ты уже сказал, что ты скучаешь по родине, что родина все-таки, ну, она как бы отчизна, она одна. Но ты нашел себе в России, вот как ты считаешь? Да, я нашел. Я из Сербии ушел с Питера, он не хотел жить, и там у меня был большой дом, трехэтажный, большой традиционно, участок. Достаточно традиционная, ну, да, это история в Сербии. И я, когда Сербия дала полную неприкосновенность НАТО солдатам на территории Сербии, я понял, что вопрос дня, когда что-то сделаю. Потому что я не могу смотреть в НАТО офицера, который приедет и то, что будет говорить. И вот такая встреча случилась. Ну, за них закончилось немножко плачевно. Но я понял, что ну, как-то мне простили в Сербии. Немножко простили, но дали понять, если в следующий раз вот седнешь. Потом тоже 2012 года приняли закон, по которому гей-парады будут проводить 7-8 раз в обязательном порядку. Скажи по-сербски, пожалуйста, как это произносится? Пидербал. Нет, ну... Ну, это по-сербски. Парад позора. Ну, это не очень по-сербски, это так-то больше демократично. А по-настоящему сербски, это да. Я понял, что я там не хочу жить. Да, это да, больше да. не государство, где я хочу жить. Самому сражаться против этого, ну просто возможности нет. С женой просто развелись. Все, дом, все, что первой было женой, первой женой. Все, что было, оставили ее и сыну, и ушел в Россию. Потому что в России, ну, я понимал, как будет. Она потому не пошла что... за тобой? Не, мы, у нас отношения были хорошие, но... Как-то это не, я в отношении мужи... в личную... Вот, не, вот я вам сейчас говорю. Ага. Как муж и жена, мы долго не функционировали, но все другое было хорошо. Просто сели, поговорили и все. Она не может уехать из Сербии, там и родители, и все. А мне... Я не могу жить больше ну, там. И себе здесь нашел запросто. Вот здесь все есть, что мне надо. Вот все, что есть. Все это прям вот как Бог говорил, вот так здесь и есть. Это хорошо, когда человек находит свое место, человек счастлив, но я надеюсь, что счастье, оно обретет такое мирное лицо, и беды как бы будут уходить с нашей земли. Ну, чтобы жили мирно, должны сражаться. Вот когда победим, тогда будем жить и мирно, а до тогда надо сражаться, чтобы жили так, как хотим. Хорошо, Даян, очень интересно. Я думаю, что я смогла найти какие-то нотки, что-то такое, чего о тебе еще не знали, я надеюсь. Я уверена, нашим слушателям будет интересно. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Ну, всего доброго тогда. Успехов тебе в твоих делах. Твоей Спасибо. Семье большой привет. Они мужественные люди. Потому что быть супругой, другом такого мужчины, конечно, наверное, непросто. Ну, я говорю там... Наверное, что-то очень хорошо сделал наверное, в жизни, что любит. Мне Бог подарил Лену. Вот, да. Что-то очень. А она, наверное, сделала что-то очень плохое, что Бог ее подарил меня. А, вот так. Ну что ж, на этой доброй ноте скажем тебе спасибо еще раз и до новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Пожалуйста.